Глава 19. В идеале было бы сразу убить его, но по-прежнему мешали два обстоятельства. Первое. Я пока не был уверен, что у меня есть надежный способ это сделать. Маг 12-го разряда — это не шутка. Приближаться к нему, заходить в его спальню, пока он спит, чревато. Легко обходить охранные заклинания, выставленные при помощи артефактов. Но все иначе с теми заклинаниями, что может выставить для своей охраны во сне маг. Там такая чувствительность, что любой зашедший в спальню тут же пробудит владельца. А если не приближаться к нему, то шансы убить резко снижаются. Даже если я притащу под стены его спальни полно взрывчатки и поставлю таймер, чтобы она рванула, когда я оттуда уберусь, гарантий нет никаких. Если он перед сном запустит защитное заклинание, что на этом уровне маг вполне может использовать, благо маны очень много, то оно может смягчить взрывную волну. Да и вряд ли он снимает на ночь и артефакты от магического и физического ущерба. Важно и насколько прочной окажется стена, и как далеко от нее расположена кровать. Все это нюансы, в которых я прекрасно разбирался. Слишком часто мы этим в разведке занимались. И одно дело, когда закладываешь бомбу возле палатки с врагами, когда ее отделяет от них только тонкая ткань, а совсем другое, когда работаешь в доме. В старых домах иногда бывают такие прочные толстые внутренние стены, что их не каждой бомбой прошибешь. Впрочем, это не означало, что я все же не попробую взорвать графа сразу же после решения второй проблемы, остававшейся прежней. Слишком высокий пост он занимал. Надо все же постараться, чтобы он потерял его. И вот тогда я обязательно что-нибудь придумаю. Ну, а не получится с первого раза, будем устраивать другие покушения, пока его не убьем. Сегодня же я преследовал две цели — ударить по финансам графа и украсть доказательства его преступной деятельности. На днях я передал юристу новое поручение — найти того, кто претендует на место Жирно. Помощник камергера — очень выгодная позиция. На ней можно брать большие взятки. Не может такого быть, чтобы никто не хотел занять это место. Те кланы, что пострадали от деятельности Жирно, к сожалению, были примерно одного уровня с его кланом. Жирно стал помощником камергера, конечно, не только через взятку. Видимо, камергер хорошо знал его и считал, что он справится на этой работе со своими обязанностями. Поэтому даже если мне удастся вынести компромат из дома и передать взбудораженным нами кланам через посредников, не факт, что они сумеют его правильно использовать. Для этого надо иметь выход на камергера. Но если те же документы попадут в руки кого-то, кто претендует на место Жирно и хорошо знаком с камергером, уж этот человек сможет использовать их наиболее эффективно, чтобы сместить графа. Но если даже не сумеет использовать, то, украв его записи, я заставлю Жирно как следует помучиться. Это тоже месть. Даже приятно представить, как он отреагирует, когда увидит, что пропали все документы, свидетельствующие о многолетней преступной деятельности. Как он перепугается. И мало ли, если совсем уж повезет, сам уйдет в отставку и поспешит скрыться. На этот случай я уже распорядился, чтобы за ним установили плотную слежку. Не хотелось бы потом его годами разыскивать. Корнел остался охранять моего коня, а я продолжил путь в одиночестве. В охраняемый квартал я планировал попасть тем же способом, как и в прошлый раз, с соседней неохраняемой улицы. Вот только едва свернул на нее и сделал пару десятков шагов. Вокруг возникло множество фигур в балахонах с накинутыми капюшонами. «Кто такой?» — требовательно спросил самый высокий из более чем десятка людей. Лица его не было видно, как и, впрочем, и у других. Слишком большие у них были капюшоны. Видимо, способ маскироваться для тех, кто не любит, в отличие от меня, использовать маски. «Да вот, гуляю». — небрежно ответил я. — А по какому праву интересуетесь? В руке я сжимал эспандер, мой экстренный способ для эвакуации, если вдруг запахнет жареным. Пока что я был просто озадачен. На обычных бандитов, окружившие меня, не походили совсем. Однообразные балахоны были явно пошиты хорошим портным, и голос у спросившего был властный и хорошо поставленный. Городские бандиты такими голосами не обладают. Их с детства вырабатывают у учеников, обходящиеся в круглую сумму учителя по риторике и ораторскому искусству, да и ни разу не видел одинаково одетых бандитов. Вот уж чего они терпеть не могут, так это одинаково одеваться. Они похожи на барышню, для которой трагедия увидеть кого-то в таком же платье, как у нее. И еще один момент. Не смогли бы внезапно для меня рядом со мной появиться бандиты. Я явно наткнулся на отряд магов, который успешно до моего появления маскировался при помощи серьезных заклинаний скрытности. Меня тоже быстро оценили. Одет я был в черную одежду из дорогой ткани, маска тоже была не самодельная, а купленная в дорогом магазине. Рукояти меча и кинжала были особой формы, характерной для фирменного оружия из эссенской стали. Конечно, и при изготовлении дешевых мечей и кинжалов могли подражать этой форме, но делалось это все же очень редко. Можно было получить проблемы с очень серьезным кланом, практически монополизировавшим производство оружия из эссенской стали. Узнав о подражателях, изготавливающих подделку, они могли просто прислать отряд, который поубивает всех, кого найдет в кузне. Свисавшая на боку походная сумка тоже была из самых дорогих. Эта модель из кожи была широко известна в определенных кругах. Видимо, на основе этого осмотра, а также того факта, что я, не скрываясь, шел посредине дороги, до независимых интонаций, прозвучавших в моем голосе, тоже поставленном с детства хорошими учителями еще в прежнем теле, и было принято решение. Я услышал. «Приносим извинения за беспокойство, но этот район небезопасен. Будем признательны, если вы его покинете». Каким-то образом протестовать я не стал. Явно тут творится что-то, во что мне не стоит ввязываться, если не хочу проблем. Да и спандер у меня был не игрушкой, действие которой я стремился продемонстрировать, а очень удобным инструментом, который я хотел максимально долго сохранить в тайне ото всех, кто не входит в наш клан. Так что кричать в ответ, что гуляю где хочу, и нарываться на проблемы я не стал. Просто поблагодарил за рекомендацию и пошагал себе по дороге дальше, пытаясь понять, на кого это я наткнулся. Какая-то серьезная компания магов, явно клановых, судя по однообразным балахонам, и что-то замышляет. Одно сразу стало ясно. С этой стороны мне к дому Жерно проникать не стоит. Лучше потратить минут 10 и подобраться с другой стороны охраняемого квартала. Пройдя пару минут, я выругал себя за тупость. Ну, конечно же, это явно те, кто пришли по тому же поводу, что и я. Мы же сами взбаламутили несколько серьезных кланов, сообщив им, что Жерно убил и ограбил родственников членов основного рода, чем нанес им оскорбление. Вот, видимо, один из них и собрался осуществить набег на его дом, как и я, пробираются, только не чтобы незаметно проникнуть и вынести что-то ценное, а чтобы атаковать. Сообразив это, я сразу ускорился. Жертвовать своими планами на ночь не хотелось. Надо бы успеть ограбить Жерно до того, как эти ребята атакуют его особняк. А то мало ли у них все получится, и они разнесут сейф вместе со всем его содержимым. Кто его знает, мага, какой силы они с собой могли привести. По крайней мере, те заклинания скрытности, что они использовали, были очень хороши. Как бы ни архимаг их поставил. Архимаг, даже начинающий, на многое способен. В итоге я решил не тратить время на соседнюю улицу, а все же перебраться в охраняемый квартал с этой. От компании магов я отошел уже прилично, метров на 300, так что, по идее, им не до меня. Да и чтобы преследовать меня под скрытым, архимага не пошлют, а кого-то разрядом поменьше я бы уже заметил, вздумал за мной красться. Чуйка у меня за годы войны все же выработалась, и я могу понять, что меня преследуют под скрытым по некоторым признакам. К примеру, даже звуки моих шагов будут звучать иначе, отражаясь от области каста заклинания мага 12 уровня. Решившись, использовал эспандер и перемахнул при его помощи на крышу дома, мимо которого шел, а через несколько секунд оказался уже на территории охраняемого квартала. Всяких кустов и клумб тут было навалом. Это непременный признак дорогого жилья. Вот при помощи эспандера я и принялся кочевать по ним, приближаясь к дому Жерно. Вот завтра переполох будет у садовников. Будут пытаться понять, кто же ночью помял и поломал ветви и растоптал цветы. Хотя, если я прав, и скоро последует крупномасштабное нападение, то на него все и спишут. Я надеялся проникнуть в дом через ослабленное мной в прежнюю вылазку окно кабинета, но заранее был готов к тому, что после атаки несколько недель назад окна кабинета могли пострадать и их заменили. Но мне повезло. Видимо, в тот раз боевые действия велись с другой стороны особняка. Пробираясь к окну, переждал патруль и заметил, что в нем теперь было не двое человек, а трое, причем третий был с собакой. По этому поводу я не волновался. По моему заказу Корнелл недавно купил и принес прекрасный эликсир, делающий меня для собак совершенно незаметным. Если, конечно, глазами не заметят. Но зрение у собак слабое, они опираются на свой исключительный нюх, который купленное зелье нейтрализовало. Проникнув в кабинет, застыл на месте, анализируя ощущения. Только через минуту пришел к выводу, что в нем точно пусто, и тогда уже аккуратно закрыл за собой окно. На всякий случай все же обошел весь кабинет. Пусто, не ошибся. Прошел к двери, тихонько ее запер, и только после этого привычно приступил к вскрытию сейфа. Ничего из прежней системы охраны не изменилось. Впрочем, я и не ожидал никаких изменений. Система защиты была достаточно дорогой по нынешним временам и считалась очень надежной. Каких-либо оснований ее менять, что тоже обошлось бы в очень приличную сумму, у Жерно явно не было. В прошлый раз я сработал очень профессионально и был уверен, что он и понятия не имел, что кто-то вскрыл его сейф. Даже если его что-то и насторожило, следующим после моего визита утром, мало ли что, он должен был махнуть на это рукой, увидев, что из сейфа ничего не пропало. Кто же в здравом уме будет взламывать сейф, чтобы ничего из него не взять? Внутри все было практически без изменений. Много золота, те же книжки с записями. Из своей дорогой объемной сумки тут же вытащил десяток тонких, но прочных сумок попроще и стал складывать в них золото. Все не влезло, впрочем, иного я не ожидал. Я уже придумал, что сделаю с золотом, которое не смогу забрать с собой. Унести я мог максимум пару сумок, 1000 на 3 золотом. Спрячу остальное на чердаке. Очень вряд ли Жерно, обнаружив пропажу золота, подумает о том, что большая его часть оставлена грабителями на его собственном чердаке. А я потом буду периодически заглядывать и утаскивать его по частям. Конечно, в том случае, если собравшаяся неподалеку компания магов не разнесет сегодня ночью дом вдребезги вместе с чердаком. Правда, если при этом они убьют и Жерно, я не буду в обиде, что утрачу золото. Корнелл может и расстроиться, что не мы лично убили подлого графа, но я постараюсь утешить его тем, что убили Жерно те, кого именно я натравил на них. Не обязательно платить убийцам своего врага. Их можно мотивировать на убийство другими способами. Действовал я быстро. Понимал, что в любой момент может начаться атака, поэтому компрометирующий Жерно документы сразу положил в освободившуюся сумку на боку. Туда же сложил и полтора десятка артефактов, и только после этого принялся перетаскивать золото на чердак. Несомненно, что меры безопасности после нападения были усилены, но, видимо, за счет первого этажа. На втором все было, как и в прошлый раз. Никто не ходил по коридорам, досаждая хлопотливому грабителю, перетаскивающему золотишко хозяина на чердак. А на чердаке я еще в прошлый раз присмотрел темный угол, в который никто не залазил уже 100 лет. Именно на такой возраст выглядела складированная там мебель. Вот в многочисленные ящики древних шкафов я золото и пересыпал. Излечившись от хромоты, По полу чердака я порхал, как бабочка, производя намного меньше шума, чем в прошлый визит. Сделал 6 ходок, пока сейф не опустел. Совсем собрался уже выбираться с 2 набитыми золотом последними сумками, демонстративно оставив сейф открытым, чтобы сразу порадовать хозяина, когда он зайдет в кабинет, но не успел. По глазам ударила вспышка, а затем сильно врезала по ушам, несмотря на толстые стекла закрытого окна. Тот, кто хоть раз слышал, как лопается перегруженный мощными заклинаниями магический барьер, никогда этот звук ни с чем не перепутает. Звучит так, словно гигант проламывает кулаком огромную плиту из стекла. Группа магов, на которую я наткнулся на соседней улице, перешла в атаку. Выглянув в окно, убедился, что атакуют они как раз с той стороны, с которой я сам забрался в дом. Да, та самая легко узнаваемая компания в балахонах бежала к дому, посылая мощные заклинания в район первого этажа. Тоже понимали, что там и будут сосредоточены основные защитники. Неприятно, но не фатально. Я заранее продумал, как буду сматываться в случае, если не успею сделать свои дела до этой атаки. Так что помчался к двери, волоча с собой золото. Бросать я его не собирался. Выскочил в коридор, а дальше перемещался по нему исключительно при помощи эспандера. Уж очень большой у графа дом, чтобы по нему бегать в такой ситуации с похищенным золотом в руках. Успел до окна, из которого открывался вид на другую сторону от фасада за 2 броска. Слышал шум людей, которых разбудила атака в их комнатах, но выйти в коридор и заметить меня никто из них еще не успел. Локтем высадил стекло и метнул эспандер наружу подальше, так что через несколько секунд уже стоял на улице. Оттуда заскочил на крышу соседнего дома, и вот на ней уже решил задержаться. Когда маги штурмуют особняк графа Жерно, никто не будет разглядывать крыши соседних зданий, так что там я точно буду в безопасности. Повезло также, что крыша была с небольшим уклоном, так что даже улегся на нее на живот, подложив сумки с золотом под голову для удобства. Сначала ничего не было видно, кроме вспышек со стороны фасада. Использовалось, судя по оттенкам, все, кроме магии огня. Устроить пожар не хотели ни те, кто атаковал, ни защитники. Взрывы и звон разбитых стекол приятно ласкали мне слух. Все же атаковали кровного врага моего клана, нанося серьезный ущерб его имуществу. Я приложил свою руку к тому, чтобы все это происходило. Сражение длилось недолго. Судя по мощности некоторых используемых заклинаний, от которых вздрагивал фасад, нападающие действительно привели с собой архимага, и те, кто был в здании, это поняли. Так что уже через пару минут я имел удовольствие лицезреть, как из окна первого этажа с моей стороны посыпались темные фигуры. Защитники явно терпели поражение и предпочли спасаться бегством из собственного жилища. Показательно, что охраняющий богатый квартал стража, пост который был расположен неподалеку от дома Жерно, за эти 2 минуты так и не появилось. Эти ребята прекрасно разбирались в звуках использования боевой магии и рисковать своей шкурой в стычке магов не хотели. Среди выскочивших из окна фигур, тут же бросившихся убегать по улице, мог быть и Жерно, так что я решил, что хватит валяться, и нужно проследить за ними. Даже если графа среди них нет, они вполне могут направиться к какому-нибудь убежищу, в которое ведет подземный ход из особняка, по которому сам граф и будет спасаться, чтобы встретить его там и обеспечить сопровождение и защиту. Я очень хотел знать, где у Жерно может быть такое убежище. Если он не переедет после 2 нападения за месяц, то мне эта информация очень пригодится. Можно использовать ее самому, чтобы устроить под землей засаду для графа, а можно передать информацию недоброжелателям Жерно, чтобы они ей воспользовались для следующей атаки на особняк. Скорее всего, она понадобится. В то, что Жерно храбро бросился сражаться с атаковавшими особняк магами и уже погиб или попал в плен, я не верил. Слишком уж он тщательно все продумывает, да и способы обогащения выбирает самые бесчестные. Такие люди в первых рядах, в битвах, появляются крайне редко. Никто не преследовал тех, кто бежал помимо меня. Мне это с крыш, по которым я исследовал за беглецами, было отлично видно. Тоже вполне ожидаемо. Атаковавшие особняк маги не будут бегать по нему, сломя голову, опасаясь засад и ловушек, так что еще не скоро доберутся до окна, из которого выскочили беглецы. Вот они выскочили из квартала, миновав опустевший пост стражи, а затем резко свернули к небольшому дому, остановились перед ним, внимательно осмотрелись и только потом заскочили внутрь. Я радостно улыбнулся. Вот оно и убежище. Мне очень хотелось остаться в этом районе еще хоть на полчасика, полюбоваться на то, что будет происходить дальше. Но я вспомнил про Корнелла, и пришлось срочно возвращаться к месту, в котором мы расстались. Так-то я дал ему четкие инструкции не ждать меня больше 2 минут, в случае, если начнется какая-нибудь суета. Но это же Корнелл. Он может из чувства братской преданности ждать меня там до последнего, наплевав на мои указания. Мы же не в портальной локации, где он слушается меня безоговорочно. В городе он ощущает себя достаточно уверенно, чтобы помнить, что он глава клана, и не мне ему приказывать. Оставаться рядом с домом, где ведутся активные боевые действия с использованием мощных магических заклинаний, да еще и с 2 лошадьми, ему не стоит. Обычные стражники будут избегать этой местности, но скоро, несомненно, пришлют магический патруль для выяснения ситуации. И вот их уже может заинтересовать человек, который явно кого-то ожидает возле места, где ведется сражение. Я угадал. Несмотря на мои инструкции, Корнелл действительно ждал меня, хотя 2 минуты давно прошли. Укоризненно покачал головой, но этим и ограничился. Надо было побыстрее уезжать, а не выяснять отношения. Да и сам хорош. Надо было взять с собой скалу или бритера. Им бы и в голову не пришло подвергать сомнению мои инструкции. Задумался о том, что получилось сделать за вылазку. Жаль, что открытый сейф обнаружит вначале не сам Жерно, а маги, атаковавшие дворец. Не получится организовать ему приятный сюрприз. Возвращаясь в особняк, когда противник уйдет, он и не удивится, что сейф открыт и пуст. Расстроится, конечно, что тайник нашли, но будет такую возможность предполагать с самого начала. А маги, ворвавшиеся в особняк, будут уверены, что он сам открыл сейф и забрал все ценное с собой после их атаки. Сомневаюсь, что Жерно станет вести с теми, кто его атаковал, переговоры по поводу содержания сейфа. Но даже если и будет, то никакого толка с этого не выйдет. Никто не признается, что ночью атаковал особняк в приличном районе столицы, да еще и принадлежащий серьезному государственному служащему. А уж на вопрос «верните то, что было в сейфе», и вовсе не будет отвечать. Ответ будет прост. Не были в особняке, и, следовательно, и сейфа не видели. А мы передадим украденные документы Жерно через своего юриста его конкуренту анонимно. Жерно тогда тоже подумает, когда столкнется с последствиями, что это сделал атаковавший особняк клан, а не мы.